окутывает нас агония любви. Во сердце застучат, тебя возникнет миг. Тебе я подарю себя и навсегда. И вынешь, и плачь, жизнь наша тогда.